Глава 7. И снова мимо цели. Утро выдалось морозным и на этот раз ветреным. На улице разыгралась самая настоящая метель. Температура не ниже минус 10, но при таком ветре все равно, что 30 с лишним. Вот так выглянешь в окно, и тут же по спине пробежит холодок, хотя вроде сам находишься в тепле и, более того, потягиваешь из кружки горячий чай. Вот только мысли о том, каково это находиться сейчас на морозе, никак не избежать. Бррр. «И долго нам еще сидеть здесь, как мыши под веником?» – поинтересовалась подошедшая сзади Настя. Они находились в выгородке из парусины, выполняющей роль кухни и столовой. Волк как раз закончил завтрак и с тяжким вздохом потянулся к зимней куртке с меховым воротником. Пора менять ворота, дежурившего на башенке. Там он еще и в тулуп обрядится. Эта одежка у них в единственном экземпляре. Приобретали специально для поста на башне, где все продувается сквозь открытые бойницы. Стеклить не стали, чтобы не ухудшать без того ограниченный обзор. «Ты же сама все знаешь. Ерохин должен будет появиться уже сегодня, но пока как бы рано. На дорогу ему понадобится часа 2, сейчас только 8». «Ну, поездку он мог спланировать и вчера, а выехать сегодня пораньше». «Да нам-то без особой разницы». «Нам да, а вот на вируса смотреть жалко. Мальчик весь извелся». «Ну так развесели его». «Бородин, ты меня ни с кем не спутал?» «В смысле?» Игорь удивленно вздернул бровь на гневный выпад девушки. «В прямом». «Тьфу ты, Настя, ну что тебя вечно заворачивает не в ту степь? Я вовсе не это имел в виду, испорченная эта девица». «А откуда ты знаешь, о чем я подумала? Я, может, о работе воспитателя в детском саду?» «Вирусу не брякни, обидишь парня на ровном месте». «Мне еще и о его чувствах заботиться. Там на дороге, между прочим, каждый ствол был важен, а он едва не обделался». «Не вояка, согласен, но его ценность в другом, и ты это понимаешь». «Мужик должен быть всегда мужиком, даже если выглядит как реальный ботан». «Все ясно». Настя невольно провела аналогию со своим мужем, оставшимся на земле, и смычком, с которым сошлась уже здесь. Оба имели невыразительную внешность и стальной стержень внутри. У Сашки же внешний вид соответствовал внутреннему содержанию. «Насть, я что-то не пойму. То тебе жалко мальчика, то бочку на него катишь. Какие-то подозрительные перемены настроения». «Ты это сейчас о чем?» Попова сузила глаза в две щелки. «О чем, о чем? Не старая вроде, и живешь полноценной жизнью». «Во-первых, хотя и не старая, но и не малолетка безмозглая. А во-вторых, не твоего ума дело, шаман». «Да, я гляжу, ты совсем замаялась. Иди отдыхай. Я сам для разнообразия приберусь на кухне». «Ох, Игорек, Игорек, классный ты мужик, но порой дуб дубом», вздохнула девушка, а потом махнула рукой. «Не грузись, я все сделаю сама, хоть буду чем-то полезным занята». И только теперь до Бородина дошло, что именно творится с девушкой. Она просто хотела оказаться дома. Бог весть, как там у нее сложится с мужем, но за возможность обнять и прижать к себе детей она отдала бы все. И с того момента, как к ним в руки попал ноутбук, у нее появилась реальная надежда. Но так уж случилось, что эта столь важная для возвращения на Землю деталь была утрачена. Причем по ее глубокому убеждению из-за трусости вируса, которому передоверили чемоданчик с ноутбуком. Парень в силу собственной трусости оставил его под обстрелом, что привело к выходу ноута из строя. Теперь вся надежда на Ерохина, прибытие которого вся команда ждала с нетерпением. Шаман уже оставалось только взывать к своему неизменному везению. А что еще прикажете делать? Лишь на удачу и рассчитывать. Ведь не оставляла же она его с самого первого дня пребывания в этом мире. Вскоре в столовую спустился Григорий с пылающими от мороза щеками и капельками влаги на аккуратной бородке. Никаких сомнений, что это от успевших растаять льдинок. Пусть и был в тулупе с высоким воротником, полной защиты от ветра все равно не получить. Снова вспомнилось давнее намерение разжиться тулупами для катания на автомобилях. Все же открытая кабина не располагает к комфорту. Пока-то вроде было все нормально, но вот поднялась метель, и прогулки в авто сразу же превратились в изощренный вид самоубийства. И так на морозе особо не разгонишься, а тут еще и ветер. Настя встретила Васютина улыбкой и шутливо пригрозила пальцем. Это у них уже как ритуал. С первым снегом он начинал отпускать бороду, мол, зимой не так холодно. Настя же заявила, что отлучит от тела, пока тот не побреется. Переговоры затянулись. Ну а пока стороны не пришли к согласию, спят вместе. В дальнем углу зала. Попова своим волевым решением отселила всех мужчин в противоположный. Бог весть, чем они там занимаются по ночам, но даже чуткому уху пока не удалось расслышать ничего предосудительного. Игорь как раз закончил пить чай, когда зазвонил телефон. В наследство от кукловодов осталась им еще и телефонная связь. Полевые аппараты невьянской выделки. Не сказать, что купить их великая проблема, они есть в свободной продаже. Иное дело, что цена кусается, как дикая собака. Да и смысла особого в их покупке нет. Ну разве что с соседями переговариваться. Телефонная станция рассчитана лишь на госучреждения и представителей власти. Кстати, в той самой старинной манере с телефонистками. «Барышня, мне Смольный». Аппарат вывели в столовую, самое присутственное место усадьбы. Кто-то чай пьет, кто-то ест, Настя так и вовсе частенько тут пропадает. Ну и, наконец, столовая располагалась рядом с тамбуром входной двери. То есть примерно в равном удалении от всех углов просторного зала. В настоящий момент выгороженного множеством парусиновых перегородок. «Слушаю тебя, Волк». «Приближается Нива». «Знакомый транспорт. На посту отличная стократная труба, доставшаяся в качестве трофея. Огонь так и не добрался до башенки, так что детали рассмотреть несложно». «Машина знакомая, на ней приезжал Ерохин». «Принял». «Что там?» – поинтересовалась Настя. «Машина приближается». «Ну что, ворот, поел?» – злорадно улыбнулся Бородин. «Побойся бога, шаман, я только с мороза. Отправь кого-нибудь другого». «Так я и не против. Твоя бегит на башне и нянькает пулемета. Забыл, как действовать по боевому расписанию?» «Да это же наверняка Ерохин». «Может, да, а может и нет. Все беды начинаются, когда народ не в меру расслабляется». «Зверь!» – горестно вздохнул парень, поднимаясь со скамьи. «Можешь не повторять, я все поняла», – вскинув руки в примирительном жесте, заверила Настя. «Группа, в ружье!» – набрав в легкие воздуха, выкрикнул Игорь. И тут же поднялась суета. Собрались довольно быстро, звонок телефона слышали все, а у них как-то не принято трезвонить попусту. Поэтому чего-то подобного уже ожидали и начали снаряжаться заблаговременно. Затем осталось только добежать до своих позиций. С учетом размеров усадьбы, защитников получалось маловато, но в основном рассчитывали все же на башню, открытую местность и заминированные подходы. Дмитрий и Вирус, как наименее значимые бойцы команды, отправились к воротам, чтобы посмотреть, кого же там принесло. Убедившись, что именно того, кого ждали, они развели рогатки и открыли створки. Да, это был именно Ерохин. «Ну привет, шаман. А что это ты тут сидишь, как в осаде?» – бодро поздоровался лейтенант, выпрыгивая из Нивы на снег. «Так считай, в осаде и сидим», – пожал плечами Бородин. «А конкретней?» «Конкретней, говоришь? Ну что ж, можно и конкретней. Парни в курсе?» Игорь указал подбородком на сопровождавших лейтенанта егерей. «От и до», – кивком подтвердил безопасник. «Тогда пошли пить чай. С мороза-то оно тяжко, небось». «А ты прокатись, сам и оценишь», – хмыкнув, подал голос Бурый. «А куда же я денусь? Мерсы и даже запорожцы остались на земле, так что вкушу по полной», – в тон ему ответил Игорь. «Это да», – вынужден был согласиться сержант. Прошли в дом и тут же расположились за столом. Дабы не смущать народ своим видом поварихи, Настя на этот раз выступила в роли валькирии. Револьвер и пистолет в кобурах на оружейном поясе, пристроившемся на широких бедрах. В гнездах тускло поблескивают латунные гильзы. Рубашка с парой расстегнутых вверху пуговиц при ее статях получалась настолько соблазнительно, что Бурый невольно сглотнул и одобрительно крякнул. Впрочем, про угощение не забыли. На столе исходил паром самовар, стояли миски с сахаром, медом и вареньем, дополняли картину связка баранок и корзинка с пряниками. Ясное дело, приобреталось еще в Невьянске, а потому двухдневной давности. Но тут неземные пекарни. Хлебобулочные изделия и на третий день имеют аппетитный вид и приятный вкус. «Может, что посерьезней? Вашего приезда ожидали и накормим без проблем», – предложил Бородин. «Спасибо, но мы завтракали. А вот чай с выпечкой точно лишними не будут». «А я поем, если ты не против», – появляясь в столовой, произнес голодный ворот. «Да ешь, кто тебе не дает», – усмехнулся Игорь. Парень невольно бросил взгляд на Настю и понял, что обслуживать она никого не будет. Пришлось накладывать кашу себе самому. А потом еще предстоит помыть посуду. И, пожалуй, всю. Потому как девушка всем своим видом показала, что ей не до бытовых забот. Но было видно, что Гриша готов отработать внеочередной наряд на кухне. Он вообще ради нее готов на многое. Итак, Ерохин требовательно взглянул на Игоря. «Заглюченный ноутбук привез?» Глянув на сунувшегося в столовую вируса, в свою очередь спросил Игорь. «В машине? Отправь кого-нибудь, пусть отдаст Сане». «Так срочно? Не вижу причин тянуть». «Бурый», — глянул на сержанта-лейтенант. «Змей, сделай», — перепоручил задание тот. Уже с готовностью подорвался самый молодой в группе егерей. «Если коротко, то кукловоды устроили на нас нападение», — начал рассказывать Игорь. «Потом вышли на связь по радио и пообещали, что спокойной жизни в усадьбе нам не видать. Они будут всячески докучать. Еще сказали, что выводя Алину Витальевну за пределы княжества, я ломаю им сюжетную линию. Словом, предложили не маяться ерундой и оставить все как есть. Ей вести свое агентство, мне драться с кем заблагорассудится». Только бы побольше и почаще. Не возбраняется и охота на их контролёров. «Так это же замечательно. Это как раз вписывается в наши изначальные планы». «Угу». «Только на этом хорошие новости заканчиваются. В ходе перестрелки горцы подстрелили ноутбук». «Твою налево!» «Стоп! А как же тогда быть с...» Ерохин приложил ладонь к темени. «Андрей, вы здесь в наглую или с легендой?» «С легендой, официальной», не понимая, к чему клонит Игорь, ответил лейтенант. «Вот и ладушки. Мы уже второй день сидим здесь под глушилкой, типа думаем над своей тяжкой судьбинушкой. Так что ничего они о нашей беседе не узнают, и подозрений у них это не вызовет». «Ну, хоть так. Хотя без ноутбука ломаются все схемы. Ладно, придется помучиться дольше, чем предполагалось». «Но я отступать не собираюсь». «А вот это радует». «Ничего, накрыли одну банду, накроем и другую. Дай только время». «Погоди, но если ноут вышел из строя, то зачем вирусу заглюченный?» «Ноут не совсем умер. Хорошо, что попали из винчестера. Револьверная пуля разбила монитор, но все остальное вроде бы целое. Сейчас вирус попробует собрать из двух нерабочих один рабочий». «Если повезет, то мы получим работоспособный агрегат». «Хорошо. Раз уж мы ничем не можем ему помочь, то давай к нашим баранам», – перешел на деловой тон Ерохин. «Давай», – легко согласился Бородин. «Вчера меня вызывал к себе Котов и приказал навестить тебя с предложением об очередной хорошо оплачиваемой работе». «Только не говори, что речь идет об астанадской фактории Лаята». «Ну, табалатскую танту вы сожгли дотла». И в зиму ее восстанавливать никто не будет. Твой Котов на службе у этих кукловодов вообще сбрендил? Игорек, выдохни и послушай. Ну? Так вот, с факторией разобраться нужно в любом случае. Секретность остается одним из наших приоритетных направлений. Получится у нас наладить связь с землей или нет, Мы не должны допустить, чтобы технологии попали в руки аборигенов. От этого зависят жизни тысяч людей, и это не преувеличение. Слушай, а ничего, что на этот раз их там будет полный взвод? Не скромничай. В первый раз по факту тоже был взвод. К тому же сейчас вы куда лучше экипированы и вооружены. В машине лежат 4 цинка с автоматными патронами и 2 с пулеметными. Подарок от Бурова. Он потом спишет. «Цени», – ухмыльнувшись в усы, приник к кружке с чаем сержант. «Спасибо», – с нарочитой вежливостью поблагодарил Бородин. «Ну чего ты ерничаешь?» – слегка скривился Ерохин. «Понимаешь же, что все складывается в жилу. Ясное дело, Котов получил эту наводку от кукловодов, но это ведь на пользу землянам». «Допустим, но решать все одно должен не я один», обведя взглядом всех присутствующих, возразил Игорь. «Все так. Он им командир в бою. Там его приказы не обсуждаются. А до того у них полная демократия. Ну или почти полная. Но уж подобные решения принимать единолично он не собирался. Да и не мог». «Я думаю...» – начала была Настя, но Игорь ее перебил. «Думать будем все вместе и не на скорую руку. Извини, Андрей, но нам действительно нужно все хорошенько взвесить. Не к тёще на блины идти. А как же быть с кукловодами? Не боишься, что могут отыграться?» «Не боюсь. Пока суд да дело, мы вычислим тех козлов-охотников, что Катерину захомутали и в бордель продали. Их воевать куда безопасней. И кукловоды получат свой боевичок. Но, Андрей, сказал же тебе, горячку пороть мы не будем». «Хорошо». Вынужден был сдаться Ерохин. «Кстати, а к валу у вас патронов не найдется?» «К валу?» В глазах Бурова появился алчный огонек. «Губу не раскатывай», – сходу отказал Игорь. «Таких нет», – покачал головой лейтенант. «Жаль, придется каждый патрон беречь, как зеницу ока». «И лучше бы это были не просто слова», – поддержал его безопасник. «В смысле?» «В смысле, расстреляете весь боезапас, а как дойдет дело до захвата базы кукловодов, так и придется идти наперевес с калашами и винчестерами». «Понял. Побережем, конечно». «Хм. А еще дай-ка мне пару-тройку патронов». «Зачем?» «Возьму в разработку Спицына. Если чист, закажу ему. Накрутит. Надеюсь, в его способностях ты не сомневаешься». «Гильза-то тут, по сути, автоматная, но пули он крутил только безоболочечные, хотя, думаю, управится. Выдам тебе 3 штуки, еще 3 от Гюрзы». «Хм, вот с этим будет попроще», – обрадовал Ерохин. «Это как так-то?» «Ну, группы, которые мы раньше брали, валов при них не было, а пистолеты имелись. Ну и чего добру пропадать? Накрутили на фабрике небольшую партию. Пистолеты пользуют егеря. Вон Бурый на днях выгрыз себе один ствол на группу. Много не обещаю, но кое-что сделаю». «Радует. По фактории условия прежние», – уточнил Бородин. «Только не смотри так, Андрей. Говорю же, будем думать. Но условия знать надо». «Да, все как и в прошлый раз». «Вот ты ладно. Котову передашь, что я сам к нему загляну и дам окончательный ответ». «Я понял». «Ну что ж, с этим решили». «Тут еще одна проблема. Кукловоды настаивают на том, чтобы Алина продолжала деятельность своего агентства. Там у них мелодраматичная сюжетная линия. Обещали, если все вернется на круги своя, ей козни не строить. Если только что-то вроде здоровой конкуренции». «Веришь им?» – недоуменно вздернул бровь безопасник. «В то, что при желании они могут устроить общую могилу, верю на 100%. В том, что все будет гладко, если будем играть по их правилам, сильно сомневаюсь. Но есть надежда, что они реально заинтересованы. Зачем-то же они весь город и поселки нашпиговали камерами. Значит, нужна им бытовуха, всевозможные семейные дрязги. Словом, для охраны Алины требуется не гнилой отряд наемников». «Есть такой», – подал голос Бурый. «Бригада чеботаря. Без дела прохлаждается». «Да вон Настя их знает. Они по рекам караваны сопровождают, но навигация закончилась, вот-вот ледостав. У мужиков затяжной отпуск. Неделю уже квасят. Еще пару дней и потянутся в клуб». «Зачем?» – удивился Игорь. У Чеботаря парни выпить не дураки, но ни разу не алкаши и не запойные», – начала объяснять Настя. «А такие подолгу пить не могут. Начинают с души воротить. Вот они и нашли себе отдушину в клубе. Как зима, так подаются в драмкружок. Но от пары-тройки рейсов в месяц не откажутся. А там, глядишь, и у нас все разрешится». «Логично», – согласился Игорь. «Что будешь делать с усадьбой?» – спросил Ерохин. «Да что тут сделаешь? Имущество вывезу в подвал дома Алины. А здесь все брошу как есть. К этому варианту вернемся позже. Если вернемся. Вируса и Черного посажу в доме Михайловой в качестве охраны. А если вирус все же реанимирует ноут? Тогда его показательно вышвырну из команды, потому как не боец, а без ноута и нафиг не нужен. Дмитрия в любом случае оставлю в доме. Так он будет у тебя под рукой. С ним уже обо всем обговорили. Вот и ладушки». Они успели побеседовать о многом. Как и выдуть не по одной кружке чая. Уничтожить все запасы выпечки, досконально изучить отхожее место, поочередно прогуливаясь туда по малой нужде. А егеря, памятуя о главных солдатских заповедях, еще и вздремнули. Вирус появился только перед самым обедом. И вид у него при этом был такой, словно он выиграл в лотерею миллион. А что, очень даже и выиграл. Его задумка собрать из двух ноутбуков один сработала. Получается, история с разбитой электроникой всего лишь заставила их слегка поволноваться. Впрочем, нет худа без добра. Теперь кукловоды уверены, что ноутбук утрачен. Вирусом можно с чистой совестью выпроваживать во свояси. Только пригрозить карами небесными за длинный язык, так чтобы кукловоды слышали. Все, он больше ни для кого не представляет интереса. Забитый и трусливый одиночка. Ну кому он нужен? Тут уж Ерохину карты в руки. Его кухня, пускай сам все должным образом и обставляет. Лейтенант, уезжая, на этот раз уволок с собой оба ноутбука, так сказать, от греха подальше. У Игоря внутри всколыхнулась волна протеста, но он все же предпочел задавить это чувство собственничества. Решено же, что его команде в одиночку не справиться. Как определились и с их ролью в качестве отвлекающего маневра? Так чего тогда поднимать бурю в стакане? «Ну а теперь, голуби мои сизокрылые, давайте решать, что будем делать», – обратился Игорь к товарищам, когда все вновь собрались в столовой, выпроводив гостей. «А чего тут решать?» – пожала плечами Настя. «Котов, конечно, мерзавец, как и его хозяева. Но их правда. Нам этот орешек вполне по силам. СВД, два вала, ПК и пара АК. Плюс осколочные и дымовые гранаты. Броники и каски. У нас реально неплохие шансы». «Согласен с Настей», – выдал свое мнение Волк. «Раз согласен, тогда иди смени в башне дока», – подтолкнул его в плечо шаман. «Руль, думай. Это тебе не баранку крутить в относительной безопасности. Тут и побегать придется, и под пули подставиться». «Порядок, шаман. Я относительно кукловодов уже высказался. А что до фактории? Лишим горцев точки сбыта, станут приводить землян в Невьянск. Не получается все время думать о себе. Тем более тут и нам прямая выгода есть. Не стоит об этом забывать». «А нога твоя как?» «Нормально нога. Полтора месяца прошло. Зажило все, как на собаке», – заверил водитель. «Гриша?» «Мог бы и не спрашивать», – пожал плечами тот. «А меня спросить не хотите?» – взвился Дмитрий. «Ты чего, Черный?» – легонько пихнул его локтем в ворот. «Да ничего, я тоже хочу в горы». «Ты сядь, парень». «Сядь, говорю», – с нажимом сказал Игорь. «Видишь ли, тут какое дело, Дмитрий. Даже если позабыть о том, что Ерохину позарез нужна твоя помощь, есть еще такой момент, как личная боевая подготовка. И она у тебя, мягко говоря, не на высоте. Брать тебя в боевой выход, рисковать не только тобой, но и всей группой. Волк передал тебе методичку по нашим тренировкам?» «Да». «Первичные занятия провел? Показал, как и что?» «Да». «Значит, все свободное время тренируйся, отрабатывай и оттачивай навыки. Получишь боеприпасы щедрой мерой. Тренируйся, тренируйся и еще раз тренируйся. Если не будешь сочковать, уже через пару недель заметишь результат. И не куксись. Нам еще предстоит столько, мать его, интересного, что возможностей проявить себя будет более чем достаточно. Я за выход. Едва появившись в столовой, проинформировал раскрасневшийся с мороза док. Ну что ж, решение принято, совершенно спокойно констатировал Игорь. Сейчас собираем все имущество и грузим в машины. Потом переспим эту идею, перетрясем, пока будем добираться до Невьянска, а там и окончательное решение озвучите.